Глава 23. Мирон. «На мне розы не цветут», — развела руками, хотя очень хотелось наоборот обнять себя за плечи. Зубы стучали, мурашки бежали по коже от холода. Чёрт, да я душу бы продал за одеяло и термос. Кто сказал, что море в это время года тёплое? Нет, ну, может, так и было, но точно не в этих краях. «Не стой стуканом. Ты посинеешь так. Двигайся!» Принялась учить меня Ритка. Зараза. Нет бы, прижалась, обняла, как настоящая девушка. А она? Переминалась с ноги на ногу, поглядывая то и дело на Антона. Он тоже гад. Мог бы и напялить футболку. А то ходил тут, понимаешь, демонстрировал женскому полу свои литые мышцы. «Киселёва!» Отчеканить попытался, но вышло так жалобно, что сплюнул между зубов от раздражения на самого себя. «Между прочим, если бы не ты...» «Голова, человек!» — проскрипел я, как калитка с ржавыми петлями. «Со всеми бывает», — фыркнула Ритка, надув губы от обиды. «Тебя никто персонально лезть туда не просил. Антон мог бы сам». Улыбнулась она ему, но как-то неискренне так. «А вот сейчас точно ничего не понимал. Стоял и пялился на свою фиктивную, как баран на ворота. «Эй! Ты о чем вообще задумалась?» Нахмурив брови, склонился над ней. Ритка на меня внимания толком не обращала. Сидела и смотрела куда-то за горизонт, чем дико нервировала. «О чем думала-то? Об этом кренделе или о своем Ваське?» «Потом расскажу», — лишь буркнула она, подперев рукой щеку. «Замечательно. Ух, как я был на нее зол. Зато Антошка пел соловьем, кружа рядом. Вот уж кому было весело. Ну да, да, ничего. Раскачаюсь до такой формы, тоже начну по поводу и без скидывать рубашки в общественных местах, чтобы девчонки слюнями захлебнулись. Тоже мне принц, тьфу!» Проворчал я под нос, злясь на собственные мысли. Сжал ладони в кулаки, взглянув на Ритку, а потом все же плюхнулся рядом с ней, нагло обняв за плечи. «На твоей совести будет, если заболею», — прошипел ей на ухо. А уже спустя секунду добавил громче. «Свадьба же на носу. Ну и какой из меня жених, если сопли пузырем?» Ритка голову повернула в мою сторону, взглянув точно на идиота, но промолчала. «А когда вы решили пожениться?» — поинтересовался Антон. «Как можно скорее», — толкнув локтем легонько в бок Киселеву, ответил потенциальному родственнику. «А чего тянуть? Крыша над головой имеется. До окончания университета осталось немного». «А у тебя есть девушка?» — спросила заучка прямо в лоб у Антона. Бедняга аж поперхнулся. «Нет, милая, ну какая девушка? У него есть подельница. Ему явно этого хватало». «Есть?» — неуверенно произнес он. Да так, словно водорослей наглотался, пока плыл обратно. «Познакомишь?» — не унималась моя заноза. «Вот пристала так парню». «Ну...» — протянул он. «В принципе, можно, только через пару дней. Она живет в другом городе». «Здорово. Можно куда-нибудь сходить», — кивнул я, решив поучаствовать в беседе. «Зачем только это Ритке нужно было? Неужели так устала от меня, что решила нашу компанию разбавить новыми лицами?» Мы еще какое-то время посидели на пляже, подышали морским воздухом, но вскоре мой желудок сообщил, что неплохо бы пообедать, и я еле уговорил Киселеву вернуться домой. Шла Ритка неохотно, в основном молча, больше рассматривая пейзажи. Вот уж точно зануда. «Ты объявила мне бойкот, что ли?» — протянул я, обратившись к своей подружке. «Я думаю», — отмахнулась она от меня, как от писклявого комара. «Поздравляю! В твоих способностях даже не сомневался. Поделишься?» «Антон приезжий», — выдала она. «Когда вы поплыли, я обратилась к спасателю, а он сказал, что местные все в курсе, что это буй». «Отлично. Знаешь, я очень рад, что это он, а не человек. Иначе мы вряд ли бы с тобой еще увиделись. Меня бы удар хватил». «А зачем тогда ринулся спасать?» «Может, выпендриться хотел перед тобой? А то, кажется, никак угодить-то не получается». «С чего ты взял?» Остановилась Ритка у подножия холма, внимательно взглянув в мои глаза. Стало не по себе на миг. От ее пронзительного взора хотелось спрятаться за куст винограда или сделать вид, что являюсь глухонемым. Умела чертовку вогнать в ступор. Вот и в ту минуту, ожидая ответа, она стояла так близко и смотрела так выжидающе, что я еле сглотнул ком в горле. Захотелось все бросить и просто прижаться к ее пухлым губам с ароматом спелой клубники. Еле сдержался, прикинув, что терпение Риты вскоре точно закончится, и по роже я отхватил бы на все 100%. А держать себя в руках становилось все сложнее с каждым днем. Моя ботаничка умудрялась удивлять, а еще приковывать к себе внимание. Был в ней некий шарм, что не позволял смещать фокус на других представительниц, а я пытался очень, только не получалось. «Неважно», — произнес я тихо, направившись дальше. Теперь уже Ритка плелась сзади, наверняка проклиная и меня, и поездку. «Мажор, так нечестно». «Кто бы говорил», — растянул я губы в улыбке, пользуясь тем, что она не видела моего лица. «Зачем ты сказал Антону, что свадьба вскоре? Ведь это не так». «Чтобы он поумерил пыл и не стал к тебе подкатывать». «Он, по-моему, и не собирался особо этого делать. А ты — индюк ревнивый». «Обожаю тебя, детка», — рассмеялся я, получив по плечу удар букетом, который больше походил, конечно, на веник. «Эй, Киселева, ты для чего собрала этот гербарий? Моль отгонять?» «Нет, таких приставучих, как ты». «Зато в универе сможешь всем похвастаться потом, с кем отпуск провела». «Так мне и поверит». «Ну, я могу подтвердить», — улыбнулся во весь рот. «Нет уж, не хочу портить себе репутацию». «Вот ты су...» — обернулся я, но вовремя заткнулся. «Ага, испугался получить ее метелкой по лицу. Супермалышка». Добравшись до дома, мы разбрелись по своим комнатам. Требовалось принять душ, переодеться после прогулки. А я подумал, что неплохо бы потолковать с отцом наедине. Потому, немного приведя себя в порядок, вскоре спустился. Папа сидел в кресле в гостиной, читал газету. Это у них с дедом была прямо-таки традиция. День начинался и заканчивался с такого ритуала. Ну, батя еще днем успевал ознакомиться с местными новостями. «Как дела?» Отложив прессу в сторону, обрадовался он мне. «Отлично. Погуляли, посмотрели окрестности. А где твоя невеста?» «На маникюр уехала. Антон вскоре ее привезет». «Давно вы с ней, па?» Отец потер переносицу, задумавшись всерьез. «Наверное, я бы на его месте записывал все в блокнот. Странно, что он еще в именах не путался». «Несколько месяцев. Я ее случайно сбил на машине». «Вообще ума не приложу. Удивительно так вышло», — развел он руками. «Как из-под земли показалось на парковке возле торгового центра». «Ага, тем более твою тачку заметно издалека. Это у нас в крови, видимо. Любовь к ярким цветам». «Точно», — довольно хлопнул он себя ладонью по колену. «Но потом как-то закрутилось, завертелось. И вот Изольда уже в моем доме, моя невеста». «Странно, что ты вообще надумал жениться». «С возрастом я стал сентиментальным», — потрепал папа меня по макушке. «Кстати, Антон тут нашептал, что у вас тоже вскоре свадьба», — начал он говорить, но на миг отвлекся, переведя взгляд. Я тоже обернулся, хотя было не обязательно это делать. Аромат Риткиных духов я из тысяч мог, кажется, узнать. Она легкой походкой спускалась по лестнице. Скромный сарафанчик выгодно подчеркивал ее тонкую талию. И в целом Киселева выглядела какой-то воздушной, что захотелось вскочить и помочь ей. Джентльмен хренов. Сидел бы на месте и не рыпался, конечно. Так для всех лучше. Но куда там? Вскочил же, подбежал к ней. Бать, похоже, глазам не поверил, что его лоботряс так изменился. А я ведь ни черта не поменялся. Таким же был, как и неделю назад. Просто остаться нищим идея не прельщала. «А мы тут как раз о свадьбе говорили», — завел отец песню. «Вот я и подумал. А может, Рита, вы завтра с Изольдой прокатитесь по магазинам? Посмотрите себе тоже наряд. Все за мой счет». Не знаю, что в это мгновение подумала Ритка, но я опешил. Сидел и глазами хлопал, боясь посмотреть на свою временную. Но удивляло другое. А чего эта перспектива стать мужем меня вдруг перестала пугать?